Я стоял там как загипнотизированный, пока не испугался, что меня обнаружат. Помню, меня посетила мысль, которая часто приходит мне в голову. Человеческая жизнь гораздо мучительнее, чем принято думать. Но разве это кого-то утешит? Глава 26. Мы поехали во Флоренцию. Но в тот момент я потерял свое чувство прекрасного и ничего красивого там не увидел. Вам, возможно, знакомы слова блаженного Августина о грехе, который он называл «voluptas oculorum» — «сладострастие глаза». Смотреть на красоту этого мира, испытывая слишком сильное наслаждение, на красоту, воплощенную в природе или в искусстве, есть грех. Во всей моей жизни этот грех служил мне величайшим утешением, почти составляя главный смысл моей жизни. И, как я уже говорил, я прибегал к нему в тяжелейшие минуты своей жизни. Но во Флоренции я забыл о нем, и все, что ранее казалось мне безусловно прекрасным, город со своими мостами, садами Боболи, церквами, произведениями искусства, теперь представлялось некрасивым и лишенным всякого смысла. Давид Микеланджело был смешон. Он так выпучил глаза, словно у него случился запор. Архитектура казалась мне мертвой, помпезной. Искусство смехотворным в своем мегаломанском стремлении возвысить величественного хамелеона под названием «человек». Сейчас я понял, какой источник во мне породил этот осколок в глазу. Ведь в прошлый раз я был во Флоренции с другой женщиной, с Эви Мари. Пришло время рассказать вам о ней. Теперь я в состоянии сделать это, и я сам этого хочу, я должен. Мне пришлось вспомнить об этом. Вот как все было. Мы с Эви Мари снимали номер в уродливом и дешевом пансионе. Безвкусная разномастная обстановка, наверное, сохранилась здесь еще 70-х годов, и уже тогда стоила очень дешево. Продавленная посередке кровать, пластмассовые распятия на стене, фотографии Папы Римского, тайная вечеря Леонардо в окружении пластмассовых цветов, туалет в коридоре, душ за отдельную плату, континентальный завтрак, состоящий из кофе, маленьких черствых булочек и крошечной упаковки джема. В этом пансионе я проснулся посреди ночи от чудовищного кошмара. Мне снилось, что я шел по Аппиевой дороге все дальше и дальше, солнце немилосердно пекло, на шее у меня на тяжелой цепочке висел коровий бубенчик. Опустив глаза, я увидел, что мои ноги изуродованы язвами от проказы. Кожа была толстой и полопавшаяся, как старые сапоги. Сквозь трещины виднелись кости, некоторых пальцев не хватало. Эви Мария умерла в Риме. Ей было 24 года. Прежде чем умереть, она неделю провела в коме. Перевозить ее было нельзя. Ее семья прилетела в Рим из Швеции и дежурила в больнице. Сам я не мог найти в себе силы пойти туда. Я боялся с ними встречаться. Я бродил по городу в каком-то бреду. И действительно шел по Аппиевой дороге, когда сухое беспощадное солнце висело над городом, как молот над наковальней. Всю неделю стояло такое пекло, что мозги почти закипали в черепной коробке, а глаза готовы были свариться прямо в глазницах.